Глава третья. Лада уложила Лизу и вышла на кухню готовить борщ на завтра. Поставила вариться бульон. Олег купил отличное мясо с сахарной косточкой. Продукты он умел выбирать. Заодно включила чайник. «Олег, ты будешь пить чай?» — крикнула она, не опасаясь разбудить ребенка. Лиза спала очень крепко. Олег остановился на пороге кухни, с удовольствием глядя, как она хлопочет. «Как дела в Анином туберкулезном отделении?» – спросил он, разминая в пальцах сигарету. Ладу эта пролетарская привычка бесила, но она привычно сдержала раздражение. «Деток очень жалко. Я пока не родила, гораздо жестче относилась ко многим вещам». «Слушай, Лада, я тут поразмыслил». Он все еще вертел свою сигарету, не прикуривая. «Лиза, у нас с тобой такая хорошая получилась. Давай, может, разовьем этот успешный проект? Забацаем, как говорится, сиквел». Она засмеялась, показывая, что не принимает всерьез его подначки. «Олег, дорогой, вспомни, сколько мне лет. В моем возрасте рожать уже просто опасно. Да и Розенберг меня тогда точно уволит. На что жить-то будем?» «Я найду себе вторую работу. В конце концов, сколько можно? Ты заставляешь меня отдавать бывшей жене треть зарплаты, а здесь я живу на положении гостя или бедного родственника». «Олег, ну что ты говоришь?» Лада поморщилась, понимая, что он говорит абсолютную правду. «Ты же не позволила мне купить в дом ни одного гвоздя и не позволила разменять квартиру, хотя моей бывшей жене двухкомнатная не нужна». Все это тоже было правдой. Лада не разрешала ему тратиться на них с Лизочкой, понимая, что иначе не сможет с легкостью выставить его за дверь, когда ее позовет Валентин. А уж съезжаться с ним, когда он разменяет квартиру, она и вовсе не собиралась. «Олег, но ты же всегда знал, что не сможешь зарабатывать столько, сколько я. Разве нам от этого хуже живется?» «Хуже». Олег так растеребил сигарету, что из нее высыпался почти весь табак. «Да и Ларисе мы оказываем медвежью услугу. Деньги на выпивку всегда есть. Почему бы не пить? Да плюс еще ты периодически устраиваешь ее подремонтировать организм, чтобы тот снова мог перерабатывать водку. Рай! А вот если она окажется без средств к существованию, может, встряхнется?» Лада заварила чай и присела за стол. «Стряхнется, конечно. Начнет бутылки собирать или воровать, или квартиру продаст. А как только она переступит порог риэлторской фирмы, считай, что ты овдовел. Знаешь, я звонила заведующему неврологии, сказала ему, какой у нее стаж алкоголизма. Так он очень удивился. У нее необратимых изменений нет. Если она завяжет, через 2 месяца никто не заподозрит в ней пьяницу». Олег фыркнул. «Осталось уговорить Рокфеллера». Лада не успела ответить, поскольку зазвонил телефон. Она взяла трубку. Звонил ужасно расстроенный Сумароков сообщить об Анином выкидыше. У Лады защемило сердце. Аня так мечтала о ребенке. К счастью, она еще очень молода, а у многих женщин с неотрегулированным гормональным фоном первая беременность заканчивается самопроизвольным абортом. Потом организм настраивается, и все идет без сучка и задоринки. Как могла, Лада утешала Валентина, но ей было ужасно обидно, что в трудную минуту Аня обратилась не к ней. Почему она в первую очередь подумала о колдунове? Ведь не он же заменил ей родную мать. С женской проблемой всегда логичнее обратиться к женщине, а нужных связей и у нее достаточно. Попеняв Валентину, она собралась прощаться. Бульон закипел, надо было снимать пену. — Ты помнишь моего водителя Олега? — вдруг спросил Сумароков. От неожиданности Лада вздрогнула. — Припоминаю, — сказала она осторожно. — Мне на днях позвонила его жена... Вернее, бывшая жена, потому что этот красавец ее бросил. «Ну, в жизни всякое бывает», — пробормотала Лада. «И зачем она звонила?» «Симпатичная была девушка», — продолжал Валентин. «Одно время собиралась у меня горничной работать. Так вот, Олег ее бросил, потому что у нее нашли какое-то нервное заболевание. Как только она заболела, он развелся с ней и испарился, представляешь?» Она говорит, спасибо, хоть квартиру делить не стал. — А чем она заболела? — спросила Лада. — Она толком мне не сказала. Стесняется, наверное. Но, как я понял, что-то типа рассеянного склероза. Да какая разница, Лада? Он бросил больного человека без средств к существованию. Лада покосилась на Олега. Тот мирно пил чай, не подозревая, какие обвинения обрушиваются на его голову. «И что ты решил?» – поинтересовалась она у Сумарокова. «Да ничего я пока не решил. Сама понимаешь, все мысли Ани заняты. Ну, денег, наверное, дам». Положив трубку, Лада решила ничего не говорить Олегу. Ведь он тут же бросится к Сумарокову объясняться, а там недалеко и до раскрытия тайны рождения Лизочки. Но этого допустить она никак не может. Она посмотрела на Олега. Поймав ее взгляд, он улыбнулся в ответ. С ним у нее только одна забота – как его выгнать, когда ее счастливый час пробьет. А над Валентином она будет трястись, постоянно мучая себе вопросом, удастся ли его удержать. Нужны ли ей эти бурные переживания? В ее возрасте у людей другие заботы. Они ставят на ноги детей, покупают квартиры и дачи. Царь Мидас – превращавший в золото все, чего касался, умер от голода. Так и человек, превращающий всю свою жизнь в любовь, рискует в конце концов остаться в одиночестве. Может быть, Олег – это лучшее, что есть в ее жизни? Недаром он появился, когда она готова была утонуть в отчаянии, когда не видела в будущем ни единого просвета. Он вытащил ее из омута одиночества. Благодаря ему она познала счастье материнства. Надо поехать к Сумарокову и все ему рассказать. Разве не должна она защитить честное имя отца своей дочери? И пусть Валентин узнает, что Лада не страдает от неразделенной любви к нему. Да и вообще неизвестно еще, кто из них счастливее. Она прислушалась к себе. «Нет», — сказал ей внутренний голос, — «ты не хочешь избавиться от многолетней привычки любить Валентина. Пусть все идет, как идет». Аня пролежала в больнице 3 дня, а на 4-й потребовала, чтобы Витя забрал ее домой. Большая потеря крови еще сказывалась, она была бледной и слабой, и он ухаживал за ней, взяв в больнице неделю отпуска за свой счет. Любовь его переполняла. Выйдя на полчаса в магазин, он начинал тосковать по жене и бегом возвращался домой, чтобы скорее ее обнять. Сумароков звонил по нескольку раз в день, хотел увезти Аню в Сертолово, на свежий воздух, но она отказывалась. Им было так хорошо вдвоем. Аня простила его, но сам он себя не простил. От жгучего, испепеляющего чувства вины он находил спасение только в руках жены. Общая беда сблизила их так, что они едва ли не читали мысли друг друга. Секс был строго-настрого запрещен, но Витя о нем даже не помышлял. То, что происходило с ними сейчас, было гораздо важнее. Они лежали на диване и разговаривали, когда позвонил Колдунов. «Здравствуй, Витя. У меня к тебе предложение. Доктором не хочешь поработать?» «Где?» Тут бригаду специалистов собирают в Грозный на пару недель. Госэкзаменом как раз успеешь. Тебе прилично заплатят и для общего развития очень полезно. Поедешь? Вите очень не хотелось оставлять еще неокрепшую Аню. Но если он откажется, вдруг Колдунов подумает, что он струсил. Этого бы он не перенес. Он поделился своими сомнениями с Аней. «Поезжай, ни о чем не волнуйся», – твердо сказала она. Через несколько дней она сама отвезла его на вокзал и, проводив, поехала в Сертолово, где собиралась жить в Витино отсутствие. Командировка запомнилась ему как бесконечный амбулаторный прием и бесконечная писанина. Сотников был самым молодым в группе врачей и единственный еще не имел диплома, поэтому старшие товарищи радостно возложили на него все самые муторные и неинтересные обязанности. Разумеется, исключительно в воспитательных целях. Утром он работал в стационаре, заполняя горы историй болезни, а во второй половине дня отправлялся в поликлинику. Вскоре доктора, довольные его работоспособностью, приняли Витю в свой круг и стали брать с собой на ежевечерние пьянки, устраиваемые то больничным персоналом, то городской администрацией со всей пышностью восточного гостеприимства. На этих вечерах он скромно отсиживался в уголке, выжидая первый подходящий момент, чтобы незаметно уйти. Сбежав с застолья, он спускался в приемное отделение и помогал дежурному хирургу. Уровень местной медицины приятно удивил Витю. Их десант был в большей степени политическим жестом, чем насущной необходимостью. Каждый день он звонил Ане. Она говорила, что у нее все в порядке, но в подробности не вдавалась, и тон ее был непривычно сдержанным. К тому же она ни разу не позвонила ему сама. Витя терялся в догадках. Что случилось? Неужели она запоздала, обиделась, что он уехал и оставил ее одну? Но это так на нее не похоже. Просто она не любит говорить по телефону, успокаивал он себя. А тут еще роуминг, связь плохая. Но на душе все равно было тревожно. По ночам Витя просыпался в испарине, с сильным сердцебиением, и подсчитывал дни до возвращения домой. Уснуть после этого не удавалось, и он спускался в приемное отделение, благо их группу расквартировали на территории госпиталя. К концу командировки Сотников совершенно извелся от тревоги и тоски по жене. А когда он в последний раз позвонил Ане, уже с аэродрома, ее телефон был вне зоны действия. Квартира встретила его пустотой. Он сразу понял, что с тех пор, как они вместе уехали отсюда 2 недели назад, здесь никого не было. На мебели тонким слоем лежала пыль, и Анина кофточка, которую она в последнюю минуту передумала надевать, лежала на диване там, где она ее бросила. Он сел за кухонный стол и набрал Анин номер. Ответ был тот же. Телефон абонента выключен или находится вне зоны действия. Такого просто не могло быть. Да, точная дата его возвращения заранее была неизвестна, поскольку врачи летели нерегулярным рейсом, а военно-транспортным самолетом, но в любом случае Аня уже должна была вернуться домой. Он еще раз набрал номер. Телефон абонента выключен. Все больше нервничая, он позвонил в Сертолово, там никто не ответил. Тогда Витя набрал мобильный номер тестя. «Здравствуйте, это Виктор». Ответом ему было молчание. «Алло, алло, Валентин Константинович, вы меня слышите?» «Ты где?» — глухо отозвалась трубка. «Дома. Валентин Константинович, где Аня?» «Я в офисе», — сказал Сумароков, не отвечая на вопрос. «Буду здесь еще в течение часа. Пиши адрес». «Что с Аней?» — заорал Витя. «Приедешь – узнаешь». Сумароков дал отбой. Витя бежал к остановке обычным маршрутом их вечерней пробежки, но Ани рядом не было. «Господи, сделай со мной все, что угодно, лишь бы она была жива. Сделай так, чтобы она была жива. Пожалуйста, Господи, пусть она будет жива». Он страстно молился, понимая, что Сумароков вызвал его не для того, чтобы сообщить – с Аней все в порядке. Не в силах дожидаться лифта, он пешком взлетел на 3-й этаж. Нарядная секретарша, сидевшая за компьютером в приемной Сумарокова, посмотрела на него с изумлением. Какое дело могло привести к ее боссу этого запыхавшегося курсанта с отчаянным выражением лица? «Валентин Константинович занят», — начала она, но он уже промчался мимо и толкнул тяжелую дверь. Сумароков сидел за столом. Увидев Виктора, он смерил его презрительным взглядом, швырнул через стол конверт и поднялся, собираясь уйти. Витя схватил его за руку. Где Аня?» «Не твое дело, урод!» Сквозь зубы процедил Валентин Константинович. «Больше ты ее не увидишь. Все вопросы через адвоката». Он резко вырвал руку и вышел из кабинета. Витя схватил конверт. «Дорогой Витя», — писала Аня своим крупным детским почерком, — «мы не будем больше вместе. Прими это и не пытайся меня вернуть. Не думай, что ты в чем-то виноват передо мной. Решение расстаться я приняла не под действием обиды или негодования. Я была с тобой счастлива, но сейчас обстоятельства изменились. Я больше не хочу делить с тобой жизнь. Я боюсь тебя. А мысль о том, чтобы лечь с тобой в постель, вызывает у меня настоящий ужас. И дело не в том, что случилось между нами в последний раз. Ты не виноват. Все дело во мне. Я могла бы не писать тебе, просто уйти, потому что свое решение не изменю, как бы ты меня ни уговаривал. Цель этого письма только одна, чтобы ты не чувствовал себя виноватым. Ты был прекрасным мужем, да и будешь еще, только не для меня. Я знаю, что ты будешь терзаться, по косточкам разбирать нашу жизнь, пытаясь понять, что ты сделал не так. Ничего, Витя, ты всегда поступал как порядочный человек. Я уезжаю. Когда ты вернешься из Грозного, меня уже не будет в России. Не пишу, где я буду, чтобы ты меня не разыскивал, потому что это не имеет смысла. Я не вернусь, по крайней мере, год, но не ищи меня и потом. Насчет развода свяжись с папиным адвокатом. Я подписала все бумаги, так что мое личное присутствие не потребуется. Прощай, Витя. Спасибо тебе за все. Что ж, Господь выполнил его просьбу. Аня жива, только не хочет больше его видеть. Она жалела его, но не любила, так и не смогла полюбить за годы брака. И нельзя верить тому, что она написала. Она просто хотела смягчить удар, а на самом деле не простила ему изнасилования и потери ребенка. Он вспомнил, как она вырывалась, а он крепко держал ее в капкане своих ног. Конечно, она не хочет еще раз испытать такое. «Ты сам все уничтожил», — сказал он себе. «За одну минуту умудрился разрушить все хорошее, что было в твоей жизни. Ты сам лишил себя света и радости. Аня пишет, что ты не виноват, но утешаться этим малодушно и глупо». Утрата была сокрушительной, но он не хотел избавиться от горя. Наоборот. Как бы ему ни было плохо сейчас, Ане тогда было гораздо больнее. И теперь он должен все выдержать и пережить. Вернувшись в квартиру, где полно было Аниных вещей, он разрыдался. Потом позвонил адвокату и в категорической форме отказался разводиться, пока не увидится с женой. «Воля ваша», — равнодушно сказал тот. «Анна Валентиновна предвидела такой вариант и просила на вас не давить. Если передумаете, звоните». Витя походил по квартире и понял, что оставаться здесь больше не может. В тот же вечер он уехал в общежитие. Надеясь на чудо, он несколько раз звонил в оставленную квартиру и с замиранием сердца слушал длинные гудки. Вдруг Аня передумала и вернулась. Трубку никто не брал. И потянулись дни без нее. Как автомат, он ходил на консультации, сдавал экзамены, отрабатывал смены в больнице. Вскоре выяснилось, что аспирантура, которая была ему твердо обещана, от него уплыла. Сотников пропустил срок подачи официального заявления, протежировавший ему Колдунов находился в отпуске, и ситуацией воспользовались, чтобы вместо Вити взять другого курсанта, чей папа был большим чином в Подольском госпитале. Витя воспринял эту новость равнодушно. После ухода Ани ничто в жизни уже не могло причинить ему настоящей боли. Понимая, что ставит крест на своей хирургической карьере, он распределился на подводную лодку. Через несколько дней позвонил вернувшийся из отпуска Колдунов. «Витя, ты как?» «Спасибо. У меня все в порядке. Но я только что узнал, что ты с аспирантурой пролетел. Ничего страшного, Ян Александрович. Как это ничего страшного? Да великий Пирогов в гробу перевернется, если узнает, что ты свой талант на флоте гноишь. Я когда выпускался, и половины того не мог, что ты делаешь. А ведь тоже не последний человек на курсе был. Попытаюсь тебя на какую-нибудь другую кафедру пристроить. — Спасибо, не нужно, — прервал его Сотников. — Я поеду служить. Колдунов помолчал, потом осторожно переспросил. — Ты уверен, что не хочешь, чтобы я тебе помог? — Абсолютно уверен. Меня все устраивает. 2 года отслужу и вернусь в хирургию. Колдунов опять помолчал, потом тяжело вздохнул и сказал. — Если передумаешь, позвони. Витя вспомнил, что эту же фразу он недавно слышал от Аниного адвоката. Да только что ему было передумывать? Аня не с ним, остальное значение не имело. И лишь одно Витя знал точно. Как бы ему ни было плохо, он не опустится, не начнет пить и не пойдет бомжевать, потому что все это уже было в его жизни. Аня его спасла, и он ее никогда не предаст.